17 глава. Кенна. Дорогой Скотти, сегодня я вышла на новую работу. Вообще-то я и сейчас тут. Я на инструктаже, и это ужасно скучно. Мне уже 2 часа показывают видео, как надо правильно паковать продукты, укладывать яйца, заворачивать мясо, и я стараюсь смотреть, не закрывая глаз, но я так плохо спала этой ночью. К счастью, я догадалась, что видео будут крутиться, даже если я уменьшу окошко. И вот я пишу тебе это письмо в Microsoft Word. Я распечатала на здешнем принтере все письма, которые написала тебе раньше, еще в тюрьме. Я сунула их в сумку и положила в свой ящик на работе, потому что не уверена, что мне можно тут что-то печатать. Почти все, что я о тебе помню, уже записано. Все наши важные разговоры, все наши памятные моменты до твоей смерти. Я писала тебе все 5 лет, стараясь сохранить все свои воспоминания на случай, если ДМ однажды захочет узнать о тебе. Я знаю, что твои родители могут рассказать ей о тебе гораздо больше, но мне все равно кажется, то, что знаю о тебе я, того стоит. Когда я на днях проходила по центру города, то заметила, что антикварного магазина больше нет. Теперь там продают инструменты. И я вспомнила, как мы зашли туда в первый раз, и ты купил мне эти крошечные резиновые ручки. Было несколько дней до полугода, как мы познакомились, но мы отмечали заранее, потому что на выходных я работала, и у меня не было бы времени куда-то сходить. К тому времени мы уже признались друг другу в любви. Уже прошли первый поцелуй, первое занятие любовью, первую ссору. Мы поели в новом суши-ресторане в центре и гуляли, разглядывая витрины антикварных магазинов, потому что на улице было еще светло. Мы держались за руки, время от времени останавливались и целовались. Мы были все еще в той головокружительной фазе отношений. Я никогда раньше не доходила до этой фазы. Мы были счастливы, влюблены, переполнены гормонами и надеждой. Это было блаженство. И мы думали, что оно продлится вечно. В какой-то момент ты завел меня в один из антикварных и сказал: «Выбери себе что-нибудь, и я тебе куплю. Мне ничего не нужно. Это не для тебя, это для меня. Я хочу тебе что-нибудь купить». Я знала, что у тебя немного денег. Ты заканчивал колледж и собирался в аспирантуру. Я продолжала работать в магазине все за доллар за минимальную зарплату. Так что я подошла к ювелирному прилавку, надеясь, что найду что-то недорогое. Может, браслет или пару сережек. Но мое внимание привлекло это кольцо. Оно было золотым и таким изящным, что его легко можно было представить на пальце кого-нибудь прямо из 1800-х годов. Посередине блестел розовый камень. Ты заметил, что я смотрю на него, потому что я затаила дыхание. «Тебе оно нравится?» — спросил ты. Оно лежало на витрине среди других колец, и ты спросил у продавца, не могли бы мы взглянуть на него. Тот вынул его и протянул тебе. Ты надел его на безымянный палец моей правой руки. Оно идеально подошло. «Какое красивое!» — сказал ты. И, если честно, это было самое красивое кольцо, какое я видела. «Сколько стоит?» — спросил ты продавца. 4 штуки. Ну, может, 100 я могу скинуть. Оно лежит уже несколько месяцев». У тебя округлились глаза. 4 штуки?» Недоверчиво переспросил ты. «Это что, чертов голубь?» Я прыснула со смеху, потому что не знала, от чего ты всегда говоришь эту фразу, но слышала ее, наверное, уже 3-й раз. А еще потому, что кольцо стоило $4000. Я не была уверена, что хоть что-то во мне стоило бы $4000. Ты схватил меня за руку и сказал: «Так, быстро, снимай его, пока не поломала». Ты вернул его продавцу. В соседней витрине рядом с кассой лежала куча крошечных резиновых ручек. Такие штучки, которые надевают на кончики пальцев, и у тебя получается не 10, а 50 пальцев. Ты взял одну и спросил: «А это сколько стоит?» Продавец ответил: $2. И ты купил мне 10 штук, по одной на каждый палец. Это был самый дурацкий подарок, который я получала в жизни, но он до сих пор мой самый любимый. Когда мы вышли из магазина, мы оба хохотали. $4000, бормотал ты, качая головой. «Это кольцо что, производят вместе с машиной? Это все кольца столько стоят? Мне что, уже надо начинать копить на помолвку?» Причитая о ценах на драгоценности, ты надевал мне на пальцы резиновые ручки. Но я все равно улыбалась твоим бормотанием, потому что ты в первый раз заговорил о помолвке. Я думаю, ты и сам понял, что сказал, потому что вдруг как-то притих. Когда все резиновые ручки были надеты, я коснулась руками твоих щек. Это вышло ужасно смешно. Ты улыбнулся, обхватил обеими руками мои запястья и поцеловал каждую ладонь. А потом поцеловал ладошки всех 10 моих резиновых ручек. «У меня теперь вон сколько пальцев», — сказала я. «Сможешь купить по кольцу на каждой из них?» Ты рассмеялся и обнял меня. «Я что-нибудь придумаю. Ограблю банк. Или своего лучшего друга. Этот счастливчик скоро станет богатым. Ты говорил про Леджера, хотя я не уверена, что знала это тогда, потому что не была с ним знакома. Он только что подписал контракт с Бронко, а я ничего не понимала в спорте и ничего не знала о твоих друзьях. Мы были настолько поглощены друг другом, что у нас не оставалось времени больше ни на кого. Весь день ты учился, а я работала. Эти несколько часов, что мы могли встречаться, мы проводили только вдвоем. Я думала, со временем это изменится. Просто в тот момент нашей жизни мы стояли друг у друга на первом месте, и никто из нас не видел в этом ничего плохого, потому что это было прекрасно. Ты показал на что-то в витрине магазина на другой стороне улицы, схватил меня за одну из крошечных резиновых ручек, и мы пошли в ту сторону. Я мечтала, как ты однажды сделаешь мне предложение, и мы поженимся, заведем детей и будем вместе растить их в этом городе, потому что ты любил его, а мне нравилось место, где хотел жить ты. Но ты умер, и мы не дожили до исполнения нашей мечты. И теперь она никогда не исполнится, потому что жизнь — очень жестокая штука и сама выбирает, кого уничтожить. Тебе выдают какие угодно дерьмовые обстоятельства, а общество заявляет, что ты тоже можешь исполнить американскую мечту. Вот только забывает добавить, что мечты почти никогда не сбываются. Вот поэтому это все и зовут американской мечтой, а не американской реальностью. А наша реальность в том, что ты умер. А я сижу на инструктаже на дерьмовую работу за минимальную плату, а нашу дочь растят другие люди, а не мы. До чертиков депрессивная реальность, как и эта работа. Но я, наверное, все равно должна к ней вернуться. С любовью, Кенна. Когда закончились 3 часа инструктажа, Эми сразу поставила меня на участок. Сначала я боялась, потому что думала, что в первый день буду работать под чьим-то присмотром. Но Эми просто сказала: «Клади тяжелые вещи на дно, береги хлеб и яйца, как младенцев, и все будет нормально». И она оказалась права. Я уже 2 часа паковала продукты и носила их в машины покупателей, и это была обычная, низкооплачиваемая работа. Но никто не предупредил меня о рабочих осложнениях этого первого дня. Это осложнение звали Леджер. И хотя я не видела его самого, я заметила на парковке его оранжевый грузовик. Мой пульс забился, потому что мне не хотелось, чтобы он устроил скандал. Я не видела его с тех пор, как он явился в воскресенье ко мне домой. Думаю, что я неплохо держалась. Кажется, он испытывал неловкость из-за того, что так обошелся со мной, но я сохраняла спокойствие и держала себя в руках, хотя его возвращение сильно выбило меня из колеи. Это дало мне какую-то надежду. Если он переживает, что плохо со мной обошелся, может быть, все же есть вероятность, что постепенно он сможет проникнуться сочувствием к моему положению. Я понимаю, что это очень небольшой шанс. Но все же это шанс. Может быть, я не должна избегать его? Если он будет видеть меня, то сможет понять, что я не такое уж чудовище, как он считает. Я вернулась в магазин и поставила тележку на стойку. Эми стояла у окошка помощи покупателям. «Можно мне сходить в туалет?» «Ты можешь не спрашивать разрешения пописать», — ответила она. «Помнишь, где мы с тобой встретились? Я притворяюсь, что мне надо писать каждый час, что я тут. Это единственный способ не спятить». Она правда мне нравилась. Мне не нужно было в туалет. Я хотела пройтись и увидеть Леджера. Какая-то часть меня надеялась, что Диэм будет с ним. Но я знала, что это навряд ли. Он видел, что я нанимаюсь сюда на работу, и это означало, что он, скорее всего, никогда больше не приедет в этот магазин с Диэм. Я обнаружила его в ряду с хлопьями. Я собиралась последить за ним, пока он делает покупки, но он стоял у того же края ряда, к которому подошла и я, и мы заметили друг друга одновременно. Мы стояли метрах в 2 один от другого. Он держал пачку фруктовых колечек. «Может быть, для Диэм?» «Ты получила работу», — сказал Леджер. В его голосе не прозвучало ни малейшего намека на то, что он чувствует. Радуется за меня или беспокоится. Но я уверена, если бы его это беспокоило, он бы пошел за покупками куда-нибудь еще. Он же знал, что я пытаюсь устроиться в этот магазин. А если ему это не нравится, он может найти себе другой магазин, потому что я не собираюсь никуда уходить. Я просто не могу. Меня нигде больше не наймут. Я подняла глаза от коробки в его руках и тут же пожалела об этом. Сегодня он казался другим. Может, из-за флуоресцентного освещения, а может, из-за меня. Я старалась не рассматривать его. Но тут, в магазине, он был очень ярко освещен. Это свинство, что под искусственным светом он выглядит еще лучше. Как такое вообще возможно? Но его глаза казались дружелюбнее, рот еще более манящим, а мне совсем не нравилось, что я хорошо думаю про человека, который уволок меня от дома, где жила моя дочь. Я отошла от ряда с хлопьями, ощущая в горле новый комок. Я передумала. Не хочу общаться с ним по-хорошему. Он осуждал меня все эти 5 лет. И я не стану уговаривать его переменить мнение обо мне между рядами продуктового магазина. И мне слишком неуютно в его присутствии, чтобы произвести на него хоть сколько-то хорошее впечатление. Я попыталась рассчитать время так, чтобы оказаться занятой, когда он придет на кассу. Но карма устроила так, что в этот момент все остальные раскладчики продуктов оказались загружены делами. Меня вызвали к его кассе паковать покупки, что означало, я должна пойти с ним к его машине, разговаривать с ним и вести себя дружелюбно и мило. Я не смотрела ему в глаза, но чувствовала, что он наблюдает, как я раскладываю его продукты по пакетам. В том, что ты знаешь, кто и что покупает себе в этом городе, есть нечто интимное. Мне казалось, что я могу по товарам понять, что представляет собой каждый посетитель магазина. Одинокие женщины покупают много полезных продуктов. Одинокие мужчины покупают стейки и замороженные готовые обеды. Большие семьи покупают сырое мясо и готовят сами. Леджер купил несколько замороженных обедов, стейк, вустерский соус, чипсы, сухое печенье в виде зверушек, фруктовые колечки, молоко, шоколадное молоко и упаковку спортивных напитков. Судя по продуктовому набору, этот одинокий мужчина много времени проводит с моей дочерью. Последними кассир посчитал 3 банки готовых спагетти. Я даже позавидовала тому, что Леджер знает вкусы моей дочери. И эта зависть выразилась в том, что я засунула эти банки в пакет и грохнула его в тележку с громким стуком. Пока Леджер расплачивался, кассир покосился на меня. Леджер взял чек, сложил его и на ходу убрал в бумажник. «Я сам донесу». «Я должна», — без выражения ответила я. «Так положено». Кивнув, он пошел по направлению к машине. Мне не нравилось то, что я продолжаю считать его привлекательным. Пока мы шли по парковке, я старалась смотреть куда угодно, только не на него. Когда я сидела тем вечером в баре, еще не зная, кому он принадлежит, я не могла не заметить, какие разные люди здесь работают. И это заставило меня уважать хозяина бара. 2 бармена, Рейзи и Роман, были черными. Одна из официанток — испанкой. Мне нравилось, что Леджер участвует в жизни моей дочери. Мне хочется, чтобы ее растили хорошие люди. И даже при том, что я едва знаю Леджера, он кажется очень достойным человеком. Когда мы подошли к машине, Леджер взял упаковку напитков и поставил в багажник, пока я укладывала остальные покупки на заднее сиденье, рядом с детским креслом Диэм. На полу валялась бело-розовая резинка для волос. Сложив все пакеты, я поглядела на нее несколько секунд и протянула к ней руку. В резинке застряло несколько русых волосков. Я потянула за них. Они были 20 сантиметров длиной и точно такого же цвета, как у меня. У нее мои волосы. Я услышала, что Леджер подошел ко мне сзади, но мне было все равно. Мне хотелось залезть на это заднее сиденье и сидеть там рядом с ее креслом и ее резинкой. И, может быть, я бы нашла там еще что-то от нее, что подсказало бы мне, как она выглядит и какой жизнью живет. Я обернулась, все еще держа резинку в руках. «Она похожа на меня?» Я взглянула на него. Он смотрел на меня, нахмурив брови. Его рука лежала на крыше машины, и я находилась как бы в заперти между ним, дверцей и продуктовой тележкой. «Да, похоже». Он не сказал, насколько и чем она похожа на меня. У нее мои глаза, рот, волосы или в целом. Мне хотелось спросить, похожи ли мы как люди, но он же совсем меня не знает. «А сколько ты ее знаешь?» Он сложил руки на груди и опустил глаза, как будто ему было неловко отвечать на такие вопросы. «С тех пор, как ее привезли домой». Зависть, бурлящая во мне, казалась буквально зримой. Я с дрожью втянула воздух и, сдерживая слезы, задала следующий вопрос. «Какая она?» Он тяжело вздохнул. «Кенна!» Он произнес только мое имя, но ясно дал понять, что хватит вопросов. Отвернувшись от меня, он оглядел парковку. «Ты что, ходишь на работу пешком?» Какая удобная смена темы. «Да». Теперь он смотрел на небо. «Сегодня днем обещали дождь». «Прекрасно». «Ты можешь вызвать Убер». Он снова взглянул мне в глаза. «А Убер уже был, когда ты...» Он не договорил. «Села в тюрьму?» Закончила я за него, округлив глаза. «Да, Убер уже существовал. Но у меня все равно нет телефона, так что я не могу его вызвать». «У тебя нет телефона?» «Был, но я месяц назад его уронила, а новый купить не могу, пока не получу зарплату». Кто-то с удаленного пульта открыл машину, стоящую неподалеку от нас. Я оглянулась и увидела, что туда идет леди Диана с полной тележкой покупок и какой-то пожилой парой. Мы им не мешали, но я воспользовалась предлогом, чтобы закрыть дверцу. Леди Дианна, открывая багажник, заметила Леджера. Схватив один из пакетов, она пробормотала. «Дебил!» Я улыбнулась. Глянула на Леджера, и мне показалось, он тоже улыбается. Мне не нравилось, что он, судя по всему, не был козлом. Было бы гораздо проще ненавидеть его, если бы он им был. «Резинку оставлю себе», — сказала я, разворачивая тележку. Мне так хотелось сказать ему, если он собирается здесь закупаться, пусть в следующий раз привезет с собой мою дочь. Но когда он был рядом, я не могла понять, надо ли мне быть вежливой, потому что он единственное звено, связывающее меня с дочерью, или же лучше быть грубой, потому что он одно из препятствий, отделяющее меня от нее. Наверное, мне пока лучше не говорить ничего, даже если хочется высказаться полностью. Направляясь в магазин, я обернулась на него, а он так и стоял, опираясь на машину, и смотрел мне вслед. Я зашла внутрь, вернула тележку на стойку, завязала хвост на голове резинкой Диэм и носила его так до конца смены.